дольше, чем требовалось для такого короткого письма. «Как это понять?» — спросила она, подняв взгляд. «А понимать это надо так, — ответил я, — что в 11 вечера должен я буду отвезти все свое золото этому таинственному господину Н. «А кто он? Ты знаешь, кто этот человек?» Я покачал головой. «Теперь уже нет, а был уверен, что письма мне писал Виктор. Значит, я ошибся». Инга села в кресло и закрыла лицо ладонями. Я нервно ходил из угла в угол. «И что ты думаешь делать?» — спросила Инга, не отрывая рук от лица. «Ехать». «А если послать этого Н к Ядрене Фене? Пусть шлет свои писульки, пока у него бумага или чернила на принтере не закончатся». «Я бы так и сделал. Но дело в том, что Н грозится перегнать в милицию машину». Я поднял голову и выразительно уточнил. «Ту самую машину, которую ты побила». «Может, блефует?» — коротко спросила Инга. «Может быть», — согласился я, — «но у меня нет ни одного доказательства, что это блеф. А в самом деле где машина?» Инга, наконец, убрала ладони с лица и удивленно посмотрела на меня. «Как где? Мы же ее сдали в ремонт!» «Сдать-то мы ее сдали, а вот забрать я ее не смог. Машину кто-то угнал из мастерской. Собственно, теперь понятно, кто это сделал». «Не надо», — низким голосом произнесла Инга. «Что не надо?» — не понял я. «Не надо ехать навстречу», — повторила Инга. «Ты хочешь сесть в тюрьму?» «Он блефует», — уверенно произнесла Инга и в качестве неопровержимого доказательства добавила. «Я чувствую». «Это все разговоры», — отмел я и направился в спальню. «Разговор закончен. Я вывешиваю полотенце». Инга, покусывая губы, встала в дверях, глядя, как я расправляю на подоконнике белое в красных тюльпанах полотенце и придавливая его гантелью. «В котором часу ты собираешься ехать?» «В 10:30, не позже». «Я поеду с тобой». «Что?» — с иронией протянул я. «Обойдемся без сопливых». «Я поеду с тобой», — твердо повторила Инга. «Если уж ты решил перевести деньги на счет фильма, то сам Бог велел мне побороться за них». «Это опасно, хорошая моя», — сказал я и погладил Ингу по щеке. «Когда человек намерен получить 300 000 долларов, он способен на многое». «Я тоже намереваюсь получить эти деньги», — ответила Инга, целуя мою ладонь. «И тоже на многое способна. Ты меня еще не знаешь». «Немножко уже знаю», — возразил я. «Тогда не перечь». «Договорились», — согласилась я. «Поедешь со мной. Но будешь меня слушаться, обещаешь?» Инга молча кивнула и, как кошка, стала ластиться ко мне, пряча лицо у меня на груди. Она, как непослушный ребенок, обещала, но думала совсем о другом. Глава 30. За что я любил Романа? Так за его принципиальную пунктуальность. Договорились встретиться во дворе военкомата ровно в 2. Стоит, как Спасская башня, будто всю жизнь здесь стоял. Он сам выбрал для встречи этот уютный дворик, где 2 раза в год призывники прощались со своим детством. Вероятность того, что кто-нибудь из киношников увидит нас здесь, была равна 0. Я развернулся по разметке, предназначенной для занятий строевой, и затормозил в тени акации. Роман открыл дверь, сначала поставил на сиденье ящик, напоминающий посылочный, а затем влез сам. «Как у тебя здесь прохладно», — сказал он, блаженно помахивая перед лицом газетой. Я покосился на ящик. «Все в порядке? Не тяни, показывай». Роман поставил ящик на колени и сдвинул крышку в сторону. Зашелестела пергаментная бумага. Он опустил ладонь внутрь и выгреб горсть горящих солнцем монет. «Ну, что скажешь?» Я взял одну монету, рассмотрел ее, подкинул на ладони и кивнул. «Годится. Не отличишь от настоящей. Сколько здесь?» 1500 штук. Почти 4 кило. «Немало?» «Хватит. Поставь на заднее сиденье». Я отсчитал несколько 100-долларовых купюр и протянул Роману. «Возьми за труды. Купишь что-нибудь жене и дочке». Роман взглянул на меня так, что мне стало не по себе. «Не надо, Кирилл», — сказал он, не прикасаясь к деньгам. «У нас с тобой не те отношения, чтобы ты платил за мою верность тебе. Друзьям не платят». «Друзья тоже есть хотят. И верные, и неверные», — возразил я и сунул деньги в карман его рубашки. Роману стало неловко. Он помолчал, опустив голову, словно я его унизил. «Да брось ты, не комплексуй», — сказал я каким-то поганым бодреньким голосом. Обхватил ему затылок ладонью и притянул к себе. Мы боднулись головами. «Где он еще не искал?» — Роман вернулся к нашему делу. Я раскрыл блокнот на чистой странице и нарисовал на нем схему гостиницы и прилегающей к ней территории. «Смотри сюда. Гараж он обследовал. Вычеркиваем. Двор, кафе забетонирован. Вычеркиваем. Вот этот оазис с сиренью добросовестно перепахал в ту ночь,